До момента действия оставалось еще много времени, и Жюльен стал писать Фуке. «Друг мой, ты вскроешь прилагаемое письмо только в том случае, если услышишь, что со мной случилось что-нибудь особенное. Тогда сотри имена собственной в посылаемой мною рукописи и сделай с нее 8 копий, которые ты разошлешь в газеты Марселя, Бордо, Лиона, Брюсселя и так далее. 10 дней спустя отдай эту рукопись в печать». Первый же экземпляр отошли маркизу де ля Молю, а остальные разбросай ночью по улицам Верьера 2 недели спустя. В той оправдательной записке, написанной в виде сказки, которую Фуке должен был вскрыть только в случае какого-нибудь особого происшествия, Жюльен старался, возможно, меньше скомпрометировать мадемуазель де ля Моль, но все-таки очень точно описал свое положение. Жюльен запечатывал свой конверт, когда прозвонил колокол к обеду и заставил забиться его сердце. Его воображение, полное только что написанным рассказом, находилось во власти трагических предчувствий. Он воочию представлял себе, как слуги хватают его, вяжут и, заткнув ему рот, тащат в подвал. Там один из слуг стережет его. А если бы честь благородной семьи потребовало, чтобы происшествие завершилось трагически, то было бы очень легко все покончить с помощью одного из ядов, не оставляющих после себя никаких следов. Тогда бы его мертвого перенесли в его комнату и сказали бы, что он умер от такой-то болезни. Будучи как настоящий драматический автор, взволнован придуманной им самим сказкой, Жюльен испытывал действительный страх, входя в столовую. Он смотрел на лакеев в парадных ливреях и вглядывался в их физиономии. «Которых из них выбрали для сегодняшней ночной экспедиции?» — думал он про себя. «В этой семье так живо воспоминание о дворе Генриха III. О них так часто говорят, что, сочтя себя оскорбленными, они будут действовать с большей решимостью, чем другие особы их ранга». Он взглянул на мадемуазель де ля Моль, желая в ее глазах прочесть замыслы ее семьи. Она сидела бледная, с лицом, как на средневековом портрете. Никогда он не видел у нее такого значительного выражения. Она была действительно прекрасна и величественна. Он почти влюбился в нее. «Бледна перед лицом смерти», — подумал он. «Ее бледность указывает на великие замыслы». После обеда он напрасно долго гулял по саду. Мадемуазель де ля Моль не показывалась. А в данную минуту разговор с нею снял бы с его души большое бремя. Отчего не сознаться? Он испытывал страх и, не стыдясь, отдавался этому чувству, потому что твердо решился действовать. «Какое значение имеет то, что я чувствую сейчас?» — повторял он себе. «Лишь бы в нужную минуту я нашел в себе необходимое мужество». Он пошел разузнать заранее, где находится лестница и насколько она тяжела. «Вот орудие», — сказал он себе, смеясь, — «которым мне написано на роду пользоваться, как в Верьере, так и здесь. Но какая разница? Там», — прибавил он со вздохом, — «мне не нужно было остерегаться той самой особой, ради которой рисковал, да и опасность другая. Если бы я был убит в садах господина Дареналя, то в этом не было бы никакого бесчестия для меня». Просто бы заявили, что смерть моя необъяснима, а здесь каких только отвратительных историй не станут рассказывать в салонах де Шона, де Кейлюса, де Реца, словом, повсюду. Я прослову извергом в потомстве. В продолжении 2-3 лет, — продолжал он, посмеиваясь над самим собой. Однако эта мысль подавляла его. И кто сможет защитить меня? Предположим, что Фуке напечатает мой посмертный памфлет. Он кажется подлостью. Как? Я был принят в дом, и в награду за оказанное гостеприимство и за расточаемую мне доброту я печатаю памфлет о том, что там происходит, оскорбляю честь женщин. О, в 1000 раз лучше остаться в дураках. Этот вечер был ужасен.